Глава 26. Паркум. Один день до истины. В 8 утра его разбудил телефонный звонок. Он с трудом поплелся вниз и снял трубку, надеясь, что это наконец-то звонит Изабель. Но он ошибся. «Вы прочли мою записку?» «Анна». «Да». Виктор прочистил горло, но сразу же зашелся в новом приступе кашля. Через некоторое время он смог продолжить разговор. «Я не хотела вам вчера мешать, но я много думала вечером и ночью». «Ага. И еще пошла прогуляться. Может, по моей спальне?» «Теперь я нашла в себе силы рассказать вам конец». «Конец Жази». «Вот и хорошо», — прохрипел Виктор, удивляясь, что Анна ничего не говорит про его болезнь. «Может, все дело в плохой связи?» В трубке постоянно что-то шумело, как при разговорах с Америкой в 70-х годах. «Если вы не против, я расскажу вам все по телефону. Я чувствую себя сегодня не очень хорошо и не смогу прийти, но все же хочу облегчить душу». «Да, конечно». Виктор посмотрел на свои босые ноги, разозлившись, что не надел хотя бы махровый халат и тапочки. «Я говорила, что мы сбежали от родного дома Шарлотты на острове». «Да, от некоего зла, как вы выразились». Виктор потянул к себе ногой маленький коврик, обычно лежавший около стола. Теперь он хотя бы не стоял босиком на паркете. «Мы побежали обратно к машине и поехали в Гамбург. Шарлотта не сказала, зачем надо туда ехать. Она только направляла меня». «Что случилось в Гамбурге? Расскажите мне обо всем до мелочей». «Мы сняли номер в отеле «Хаят» на Мёнкебергерштрассе. Шарлотта разрешила мне самой выбрать ночлег, и я вспомнила об этом дорогом отеле, потому что в его фойе в былые дни проводила удачные переговоры со своим агентом. И я надеялась, что тот благородный пряный аромат, который чувствуется сразу же при входе, разбудит во мне старые добрые воспоминания». Виктор кивнул. Он тоже любил этот 5-звёздочный отель, особенно номера категории люкс. «К сожалению, все случилось наоборот. Я становилась все более усталой и раздражительной, мои мысли путались. Шарлотта оказалась обузой. Ей становилось все хуже, и она меня постоянно упрекала. Я опять дала ей лекарства, а когда она уснула, села за работу». «Вы занялись книгой?» «Да. Мне необходимо было ее дописать, чтобы освободиться от этого кошмара. Так я думала. Вскоре мне удалось найти отправную точку для следующей главы». «Что же это было?» «Мне потребовалось написать о причине ее болезни, учитывая те знаки, которые она мне давала. Она сама сообщила, что все началось в бунгало. Вначале я подумала, что значит, первые признаки болезни появились в том лесном домике». «Нет, все началось с вызова скорой помощи на второй день после Рождества, и не в лесу, а на вилле». «Но потом я поняла, что, говоря о начале, Шарлотта имела в виду нечто иное. Она послала меня в бунгало посмотреть, чего там не хватает. Туалетного столика, телевизора, плаката поп-группы. Я должна была заметить изменения. Кроме того, в доме произошло нечто ужасное. Столь ужасное, что Шарлотта не осмеливалась больше туда заходить. И это было связано с человеком, который был в комнате, когда я хотела туда зайти». Анна замолчала, очевидно, ожидая расспросов. «И что?» «Что-что?» Виктор готов был закричать, что хватит выдавливать из себя в час по чайной ложке, но сдержался. Иначе разговор, как в предыдущие дни, грозил оборваться на важном месте. «И что вы в конце концов написали?» «Вы еще спрашиваете. Все же очевидно». «В смысле?» «Вы же умеете анализировать факты. Вот и соедините все вместе». «Но я же не писатель». «Вы говорите почти как Шарлотта», — пошутила Анна, но Виктор не обратил внимания, он ждал ответа. Это было то самое состояние, в котором он находился последние 4 года — ожидание, наполненное страхом ожидания, поиск ответа. В его мозгу прокручивались уже 100 000 вариантов. Сотнями тысяч смертей умирала его дочь, и он сам вслед за ней. Поэтому он был уверен, что готов к любой боли. но понял, что ошибся, услышав слова Анны. «Конечно же! Ее отравили!» К этому он не был готов. У Виктора перехватило дыхание, и он был даже благодарен жестокому холоду, который хоть немного притуплял нахлынувший ужас. Он почувствовал тошноту и захотел бросить трубку и побежать наверх в ванную, но у него совсем не осталось сил. «Доктор Лоренс». Ему надо было что-то ответить. Все равно что, лишь бы Анна продолжала считать его обычным психиатром, а не отцом призрака. Шарлотта — это галлюцинация, химический сбой в мозгу Анны. Чтобы выиграть время, он выдавил стандартную фразу всех психиатров. «Рассказывайте дальше». Но это было ошибкой. То, что Анна рассказала потом, оказалось еще невыносимее.